Может, ты еще и не куришь? — спросил хозяин квартиры. — Если окажется, что ты еще и девственница, я поверю в чудо. — Ладно, вот тебе вода. — Повернись. Там за твоей спиной стоит бутылка с кипяченой водой. Девушка повернулась и взяла бутылку. — Спасибо, — благодарно сказала она. — Хочешь посмотреть мои рисунки? — вдруг спросил он. — А вы художник? Значит, она правильно почувствовала этот запах краски. Значит, он действительно был художником. — Немного, — улыбнулся хозяин дома. — Тебя как зовут? — Ирада. — Я так и подумал, что ты не русская. — А меня Савелием. — У вас есть телефон? — решилась девушка. — А зачем тебе? — Мне нужно позвонить в адресное бюро. — В коридоре? — показал он на столик. — Ты знаешь полное имя того, кого ищешь? — Нет, — растерялась девушка, — только имя и фамилию. — Тогда адреса не дадут, — сказал Савелий. Она задумалась. — Можно я позвоню в Стамбул? — нерешительно спросила она. — Куда? — изумился художник. — В Стамбул, в Турцию. Я скажу, чтобы разговор оплатила другая сторона, — торопливо добавила Ирада. — Тогда звони, — удивился художник еще больше. Она вскочила и побежала в коридор, начала быстро набирать номер. Она хорошо помнила и код страны, и код города. Трижды набор срывался. Он вышел в коридор и смотрел на нее. Девушка нервничала, хмурилась, волосы падали на лоб. Наконец, с четвертого раза она попала. — Здравствуй, тетя! — закричала Ирада. — Вай, Ирада! — заплакала тетя. — Где ты находишься? Откуда звонишь? Все твои родные с ума сходят. Я у знакомых. Она говорила по-чеченски, и хозяин дома ничего не понимал. — У меня мало времени, тетя. Пусть разговор будет за ваш счет, вы его оплатите. Только быстрее. — Как мы его оплатим? — удивилась тетя. — Ты ведь сама к нам позвонила. — У меня мало времени, тетя, — крикнула девушка. — Вышлите мне $300 на предъявителя. Хотя нет, без паспорта мне их не дадут. — Твой дядя Адалят сейчас в Москве. Он полетел к твоему раненому отцу. — Где ты находишься? Что мне им сказать? — У друзей, — торопливо сказала девушка. — Я тебя прошу, тетя, найди справочник отца. — Какой справочник? Такую желтую книжку. Он забрал ее с собой. «Что сказать Адаляту?» Девушка закусила губу. Она чуть не плакала. Потом вдруг решилась. «Позвони ему», — сказала девушка. «Пусть он найдет Стольникова. Запиши. Стольников. И пусть приедет вместе с ним за мной, но только вдвоем. Чтобы они никого больше не брали. Ты понимаешь, тетя, никого?» «Да-да, все понимаю. Ты где?» — Который сейчас час? — спросила девушка у хозяина квартиры по-русски. — 3:30 утра, — посмотрел он на часы. — 5:00 утра я жду их у станции метро Новогиреево. Запиши название — метро Новогиреево. Она сказала по буквам. — Не перепутай, тетя. Позвони им. — Ты сама можешь им позвонить? — вдруг сказала тетя. — Я могу дать тебе телефон. — Да, — согласилась девушка и вдруг вспомнила о человеке, оказавшемся предателем. — А вдруг он будет там рядом с другими? — Нет, — крикнула она, — звони ты сама и скажи, чтобы они ничего и никому не рассказывали. Ты меня понимаешь? — Понимаю. — Какой у них телефон в Москве? — Сейчас, сейчас. Заторопилась тетя и через минуту продиктовала номер. Ирада закрыла глаза, запоминая. «До свидания», — сказала она и положила трубку. Потом взглянула на художника, поправила волосы. Майка после горячей еды и нервного разговора прилипла к телу. Под ней отчетливо проступали ее груди. «Спасибо вам», — сказала она хозяину дома. — Так ты не хочешь посмотреть мои рисунки? — иронически спросил он. «Да, — Да-да, конечно, — сказала девушка, решив, что можно задержаться еще на полчаса. В конце концов, он был так любезен с нею. Художник повел ее в комнату, повсюду висели его рисунки. В основном они были эротического плана, и девушка сильно смутилась, даже покраснела. Но один рисунок ей понравился. Это были наброски линий переплетенных тел мужчины и женщины —